Хорошо, давайте сосредоточимся. Это последняя тема этого энкаунтера и одна из важных тем. Мы же, и многие из вас за этим приехали, именно чтобы за этим и приехали. Это видение и цель для жизни. Вы знаете, человек, знаете, был сотворен для цели. Бог сотворил человека для цели. И когда Адам ходил в Эдемском саду с Богом, он знал, для чего бы он был сотворен. У него не было вопросов, почему я здесь нахожусь, что я вообще здесь делаю в этом Эдемском саду, кто эта женщина возле меня вообще, кто она такая. Не было таких вопросов. Не было. И вы знаете, когда впоследствии грехопадения, когда человек согрешил, он потерял себя, он потерял то, кем он был и для чего он был вообще сотворен. И поэтому пришел Иисус, потом Бог послал своего Сына, потому что Он смотрел на эти тысячелетия, что люди не могут никак понять, кто они, живут как стадо баранов. Им нужно тыкать, куда идти, говорить, что делать, потому что сами не могут. Нету контакта с Богом. И Бог просто не мог на это смотреть, и Он из-за своей огромной любви Он послал Сына, чтобы вернуть нас в это состояние, откуда мы были взяты, и для чего мы были сотворены. И вы знаете, общаясь с людьми, и сама жила в таком состоянии, что ты рождаешься, кто-то родился в христианской семье, кто ходил в церковь, кто не родился в христианской семье, жили в мире, жили суетой, да, и сейчас, и как сказать, что христиане, так можно в кавычках, так же само живут, как живут люди в мире. Ты рождаешься, ты до какого-то момента ты не обращаешь внимания, на себя, кто ты, не задаешься вопросами. Но приходит момент в жизни каждому из нас. И как, я думаю, как и христиане, так и люди, которые не ходят, которые не верят в Бога, можно сказать, что кто я? Для чего я рожден на этой земле? Что я должен сделать на этой земле? Мы, каждый из нас, из вас, я и вы, задавали этот вопрос себе, задавали этот вопрос, может, не к Богу, а кто-то, может, слышит там, когда это задают этот вопрос, кто я? Знаете, у меня был один момент, такой отрезвляющий момент в моей жизни, когда мне было еще, скажу, где-то 11-12. Я еще жила в бывшем Советском Союзе. Я помню, утром рано встала в воскресенье, собралась в церковь, как обычно, как всегда. Иду на улицы, оделась, уже иду, чтобы на автобус не опоздать. И так спешу, спешу, спешу. И такой момент произошел, что у меня как будто, знаете, как будто я вышла из тела, и я посмотрела на себя со стороны. Это было вообще долю секунды, это было настолько быстро. И знаете, я думаю, что Бог это допустил мне это увидеть, что я не просто вот это вот человек, вот этот вот тело, вот это мои глаза, мои уста. Я увидела себя, что я — это личность. Я даже вам не могу передать, как это чувство, что я, как, знаете, такое отрезвляющее такое чувство, что я задала вопрос, так кто же я тогда? Я этот человек или я дух? Кто я? Потому что я увидела себя, как вышла, и я увидела себя. Обычно люди видят себя, когда они умирают, а выходят из тела. Я это увидела, когда я шла. И это было уникальное чувство, и это меня натолкнуло на то вообще, кто я. Так я — это значит не я. Знаете, и я начала задаваться вопросом, Бог, а кто ты тогда? Кто я? Для чего я здесь на этой земле? Значит, я это живу внутри, это дух, который внутри меня, он-то для чего-то рожден, он-то откуда-то взят, для него же какое-то предназначение, для него же какая-то цель. Не просто, чтобы Бог просто так не вдыхает свой дух в человека. Он просто так не вдохнул в Адама, в человека свой дух, чтобы он просто провисал, отвисал, ухаживал за животными, жил с Евой, и все хорошо. Я-то знаю, что не для этого. И мы понимаем, что не для этого. Но почему-то мы так вот и живем. Тот Дух, который живет внутри нас, Дух Божий, который творил Вселенную, Он вдохнул себя. Вы знаете, что Он вдохнул себя. Частица Бога внутри вас. Часть Его Духа внутри вас. Когда рождается ребенок, когда рождается человек, что он первое делает? Он делает вздох. Что он, когда он делает вздох, что он вдыхает этот Дух Божий в себя. Что делает человек, когда он умирает? Он выдыхает это. И человек именно тот дух, сам вот это нутро человека уходит к своему Творцу. И знаете, частица Бога живет внутри тебя. И когда Бог что-то творит, когда Он что-то делает, Он это делает для цели. Он это делает с предназначением. И я хочу, чтобы вы поняли, то, что ты здесь сейчас, что то, что ты дышишь, то, что ты ходишь и живешь на этой земле, это было предназначено Богом. Ты не очередной кусок мяса, который отвисает на этой земле и воспитывает семью, следит за, как раньше следили за скотом, воспитывали детей, сейчас другие чуть-чуть приоритеты. Ну, то же самое. Человек потерялся. Когда человек согрешил, он полностью потерял. Он начал видеть две стороны, он начал понимать добро и зло, и, конечно же, он выбрал зло. А за добро нужно хорошо воевать, хорошо отстаивать добро. Почему наших детей не надо учить ничему плохому? Не надо их учить врать, не надо их злу учить, их нужно, наоборот, добру учить, их нужно учить, чтобы они не обманывали, чтобы они говорили правду. Понимаете? Мы выбрали зло. И как, если мы выбрали зло, что мы тогда хотим? Что мы тогда, почему тогда требуем от Бога справедливости, требуем от Бога праведности там, или еще какие-то разных вещей, которые мы требуем, почему этого у нас нету? И посредством того, что зла, греха мы потеряли свою цель. И мы ищем ее по жизни, и мы ищем там ее, мы ищем ее в своих интересах, мы ищем ее в своих вкусах, то, что нам нравится, то, что нам подходит. И когда мы вроде бы это находим, мы понимаем, что это не оно. А Бог говорит, Бог постоянно стучит в наше сердце. Бог говорит, в Писании написано, что есть цель человека, для чего он сотворен. Вы знаете, когда мы раз на всю жизнь поймем нашу цель, кто мы и для чего мы были рождены и сотворены, у нас больше никогда не будут вопросы. Никогда не будут вопросов. Я когда проходила свой энкаунтер, я скажу, я там ничего нового не услышала на теме видения. У меня просто еще был очередной удар по голове. Бог говорит, я же тебе говорил. А ты что думала? Сейчас молния с неба спустится, ударит меня, я начну трястись. И я сразу пойму, что я должна делать. А до этого я не знала, как будто. Знала, и вы знали. Вы читаете из Библии, вы знаете, что вы должны делать. Вы знаете, какая ваша цель. Просто я вам здесь ее напомню. Я вам ее напомню. Это очень просто. Я на своем энкаунтере ничего нового не услышала. Я наоборот, у меня такое, знаете, облегчение, что даже сказать, что подтверждение было того, что Дух Святой говорил мне. Бог сотворил. Он сотворил эту землю. Он сотворил животных, все, для цели. Он сотворил человека для цели. И он хочет, чтобы человек понял, для чего он вообще здесь, на этой земле. Что он не скот, что он не собака, не козлиха, не ничего. Он человек, он, знаешь, это не кусок мяса, как мы привыкли о себе думать. Груда мяса. Мышц, сало, у кого больше, у кого меньше. Как бы это то, что привыкли мы слышать и как бы думать о себе. В наших церквях мы ходим в церкви. Кто ходит, кто ходил, кто не ходил. Но сейчас тут в основном все с церквей. Там еще больше мы идем в заблуждение. Они нас еще, знаете, как обычно, церквя нас ведут не к выходу, а еще к более дебрям. Вообще, мы еще более забываем вообще, куда мы идем и вообще, для чего мы вообще рождены. Один говорит одно, другой говорит третье, другой говорит четвертое. И никто не скажет, для чего вообще мы рождены. Все в этом мире имеет цель и предназначение. Животные и все даже сотворенное человеком. Даже то, что человек творит. Это, опять же, одно из качеств Бога. Бог творит, и человек творит. Он все, человек все, что делает, это все для того, чтобы ему было, чтобы он мог использовать. Правда? Стул для того, чтобы на нем сидеть. Ручка, чтобы ей было писать. Понимаете? Обувь, чтобы ходить, чтобы земля, чтобы не марать свои ноги. Одежда, чтобы пак свою наготу покрывать. Понимаете? Все было сотворено для цели. А тем более Бог, когда творил человека. Тем более. Если творение творит, и то, что ему было, чтобы, то, что он будет использовать, нету никакой вещи, ни одну ты вещь не найдешь. Даже смотришь на эти безделушки, ты там что-то дело сделали, там, ну, а оно зачем? Потом смотришь, ура, а нужно, хорошая вещь, она и понадобится мне, гля, и заказываешь по телевизору. Звонишь, даешь кредит-карт номер и заказываешь себе, потому что нужно. Вроде бы мелочь, но нужна, знаете, для удобства. Тем более ли Бог, когда Он творил тебя, человека, и когда ты родилась на эту землю, Он имел для тебя цель и предназначение. Все ищут всю свою жизнь, чтобы узнать, кто они. Узнать цель и призвание. Я тебе скажу одно, что у тебя есть все, что тебе нужно для совершения цели в твоей жизни. У тебя есть все, что тебе нужно для совершения цели в твоей жизни. Если ты ожидаешь что-то огромного, что-то сейчас молниеносного и такого, поверь, оно может тебе и не прийти. Тебе просто придет знание, уверенность в себе, уверенность, кто ты есть и для чего Бог родил тебя, что ты должна делать. Ключ осуществления нашего видения и нашей цели – это Иисус. И быть рядом с Ним. Ключ, как прийти к своей цели и узнать свое видение, направление, куда тебе идти, что тебе делать – это Иисус. Это Иисус. Это не деньги. Это не люди. Это Иисус. Как многие из нас заблуждаются, теряются, потому что у них или мотивы не те, или у них, знаете, или они думают, что люди им помогут, деньги им какой-то путь проплатят. Это не то. Ты ищешь опять своего, своих целей. У тебя их вот то. Знаете, нам пора наши цели, наши мечты, пора закопать. То, что нам хочется. То, что наши... Знаете, я когда... пришла к Богу, и когда вышла замуж, у меня были мечты, у меня такое было видение, у меня такая была цель в жизни. Вау, там можно было, знаете, книгу написать моих целей и мои мечты. Вы знаете, когда я познала Бога, когда я встретилась с Богом, мне настолько стало стыдно, я взяла, говорю, Господь, это вообще настолько... я закопала все свои... желание, я закопала все свои мечты. Я говорю, Господь, да Твоя воля будет в моей жизни. Твоя воля, а не моя. Иисус, когда жил на этой земле, что Он творил? Он творил свою волю. Он творил волю Отца. Он творил волю Отца. И поэтому Его миссия была совершенна. Поэтому то, что Он сделал, все, что Он делал, оно было совершенно. Там не было никаких пролетов. Потому что Он творил волю Отца Небесного. Почему у нас пролеты? Потому что мы свою волю творим. Мы делаем свою цель, мы делаем свое ведение. И поэтому мы пролетаем. Мы, знаете, у нас наша первая церковь, которая была, провалилась. Почему? Потому что наше ведение было. Мы наша цель, наше ведение, наша мечта. Бог все, что твое, Он будет рушить. Он будет тебя разочаровывать, Он будет тебя, знаете, Он будет все твои мечты, что Он не хочет, чтобы ты задавился, потому что то, что ты родил, ты будешь его воспитывать. ты будешь его кормить, ты будешь около его и садить, и копать, и суета, короче. Она вам надо? Уже когда написано все, что тебе нужно, чтобы цель была в жизни и видение, чтобы оно пришло к совершению, это тебе нужен Иисус. Быть рядом с Ним. И когда ты с Ним, Он дает тебе правильное сердце, Он дает тебе бремя к чему-то, к чему ты призван. Он дает тебе бремя. Он дает тебе желание идти вперед и делать вещи, которые, для которых ты призвана. Как только ты отойдешь от Него, ты все потеряешь. Только ты отойдешь от Него. Знаете, когда мы люди, мы проходим энкаунтер, я знаю, сама такое переживала, и тоже, когда люди проходят энкаунтер, с кем мы работаем, когда они на энкаунтере, они прошли, они загорелись, и они поняли, для чего они, что они должны делать, куда они должны двигаться. И месяц, два, три, смотрю, они горят, они проповедуют, они свидетельствуют, они молятся, они такие, знаете, ни минуты, знаете, не тухнут. И потом приходит момент, да, тебе нужно бодрствовать, чтобы держать этот огонь, чтобы не потухнуть. И они начали немножко остывать. И как только они начали остывать, они начали терять цель. Цель, то, куда ты видишь, оно становится, знаете, покрываться туманом. Ты перестаешь видеть, куда ты идешь. И ты останавливаешься. Потому что ты в конфьюзе, ты не знаешь, что вообще происходит. Господь, что делается? Я ничего не вижу, я ничего не знаю. Я вообще ничего не понимаю. Я думаю, знакомо для многих из вас. И потом, Господь, я хочу видеть ясно путь, я хочу ясно видеть, куда мне идти. Это все задают этот вопрос, и все это говорят Богу. Я говорю, когда ты только начинаешь отворачивать свой взгляд от Бога, от Иисуса, отходить от Него, ты начинаешь, твой фокус начинает просто, знаете, как тусклое стекло начинает потеть, и ничего, как туман находит, и ты теряешь фокус, ты теряешь путь, куда идти. Будьте всегда с Богом, с Иисусом. Вам больше ничего не нужно. Мы должны вернуться к истокам Евангелия. Мы должны вернуться к истокам Евангелия. Для чего Иисус пришел вообще на эту землю? Ради чего и кого Он умер? Что делали ученики, когда они были здесь, на земле? Какая у них была цель? Какое у них было видение? Чтобы все спаслись и дошли до познания истины. Вот это, я вам скажу, ключ ведения Иисуса Христа. Мы не живем для себя, дорогие мои. Мы должны это стереть с нашего разума. Мое служение, то, что я хочу делать, то, что мне нравится. Дорогие, если вы согласились идти на этот путь, умереть для себя, это то, что вы будете делать. Если ваша плоть, если ваше «я» еще живет, и вам, когда я это говорю, у вас еще там, может, ёкает внутри, вам кто-то ножом прорезает вас, или вам неприятно, поверьте, вам еще нужно умереть для своей мечты, для вашей мечты, и воскреснуть для мечты Бога. Я свою мечту похоронила. У меня способности, у меня таланты, у меня много вещей есть, которые я могу блеснуть и сказать, Господь, я же для Тебя. А сама все на себя. Понимаете, что многие и делают. Они не умирают для себя, чтобы воскреснуть для Бога. Чтобы, знаете, не все вокружится вокруг нас. Иисус пришел, чтобы его сердце было погибающим, его сердце было к людям. И чему он учил учеников, для чего он их воспитывал, почему он их вообще собрал, он мог бы сам все сделать. Раз махнул, и все произошло, все спаслись. Нет, ему нужен ты, ему нужен я. Ему нужны мы, как одно тело, знаете, церковь. Ему нужно его тело, чтобы оно встало и, наконец, поняло свою роль, свою миссию на этой земле. не отвисать и жить для себя, а спасать этот мир, приводить его ко Христу. Ты скажешь: да кто я? Да разве я могу тысячи там, вот как вы там или еще там кто-то? Я всем говорю, что если ты можешь достигнуть до одного, это то же самое, как будто ты достиг тысяч. Если у тебя есть доступ к одному человеку, это то же самое, Бог это рассматривает то же самое для того, который достигает тысячи. Ты будешь стоять рядом, если ты был верен то, что Бог дал тебе, и будет стоять человек, через который тысячи, миллионы пришли к Богу, у вас будет тот же самый ранг. Послушание. Послушание. Иисус пришел показать нам Царство Божье. Иисус пришел сюда, на землю, показать нам Царство Божие, как оно оперирует и что должно быть на этой земле. И что должно быть на этой земле. Апостолы, когда двигались на этой земле, когда они служили, они показывали Царство Небесное людям. Они показывали, что исцеление, воскрешение мертвых, знаете, восстановление жизни людей – это норма. Это норма, это должен делать каждый рожденный свыше человек. Это не для особенных, это не для помазанных, это для каждого рожденного свыше человека, для тебя и для меня. У Бога нету там вот этот самое лучшее даю этому, а то тому чисто так, вот знаете. Но Бог на всех смотрит одинаково. Он любит всех одинаково. Конечно, кому-то дает больше, кому-то дает меньше, потому что кто-то сможет больше понести, а кто-то ему дальше он крякнулся, и он сможет кто-то один, и он рад работать с одним, и в этом нет ничего плохого. Иисус, когда позвал учеников идти за ним, он сказал им, что он сказал им: идите за мной. Когда он позвал Петра и его братьев, что он сказал? Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. И это ключ, я вам скажу. И это ключ. Они раньше ловили рыбу. Это была их работа, это был их бизнес, и это то, что они могли делать самое лучшее. Может быть, они не могли общаться с людьми. Потому что Петр, мы знаем, как он разговаривал, как он уши рубил, как он хотел всех замочить. Бог видел, знаете, увидел их характер. Я к чему это веду, что многие из вас не знают, может, в чем вы будете использованы, как вы будете использованы. Я вам скажу, то дарование, которое у вас есть, да, может, способность у вас, может, говорить, кого-то собрать, может, вы петь умеете, может, вы говорить умеете. Понимаете, у каждого свое. И Бог будет это использовать для его славы и для Царства Небесного. Завоевывать людей. Он сказал: идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. Вот вы ловили рыбу, классно ловили рыбу, я вас научу, как теперь классно ловить людей. Иначе бы они как бы, я не думаю, чтобы они пошли за Иисусом. Они: вау, рыбу ловить умеем. Вот человек есть, научит нас, как людей ловить. Классно. И он завлек их, он привлек их этой идеей. И что он потом, все, что он делал, все, что он, когда он был с учениками, он показывал им, он учил их. И это то, что Бог хочет делать с каждым из вас. Бог хочет сначала, знаете, он заманивает нас, он призывает нас к тебе идти, знаете, дает нам эту жажду, голод, это неустройство в нашей жизни, которое у нас, знаете, нам все надоело, все запарило, уже все перепробовало, все пережила уже: Господь, дай мне новое, я хочу быть с тобой, все, уже ничего больше не хочу. И это Бог делает. Это Бог делает. Он дает наше, знаете, неустройство в нашей жизни, чтобы призвать нас к себе, чтобы стать Его учениками, чтобы стать очередными апостолами на этой земле. Знаете, Бог, знаете, мы должны вернуться к истокам, вернуться, знаете, как сказать, в деяние. Откуда вообще церковь родилась? Откуда родились ученики? Оттуда у вас деяние. Они наполнились Духом Святым. И что? И тот огонь, который они получили, они не смогли его удержать. Они вышли на улицу, и что они начали делать? Пьяные в стельку? Что вышли? Проповедовать, свидетельствовать. Петр 3 минуты сказал, и 5000 покаялось. Вы знаете, и то же самое, что и вы. Когда вы будете приезжать с энкаунтера, я знаю, что многие из вас, вы зажглись, многие, все из вас, зажглись огнем Божьим. Не молчите, не молчите, говорите, свидетельствуйте, молитесь за людей, поддерживайте этот огонь, который внутри вас. Его очень легко потушить. Если бы ученики закрылись бы в себе, сделали бы свою деноминацию огня и Духа Святого, который на них сошел, Евангелие бы не распространилось. Мы бы сейчас не читали и ничего бы не знали. Понимаете? Но нет, они пошли исполнять волю Отца, то, что Иисус учил их. И они шли во все племена, во все народы, где была жажда, где был голод. Их не приглашали. Их не приглашали. Им не делали визу, приглашение. Они шли и проповедовали. И так Царство Божие распространялось. Так они жили в ведении, то, что было, можно это назвать, и в цель. У них была цель, чтобы люди спаслись. А как ее достигать, это они уже сами, они уже проходили этой дорогой. Дорогие, не ждите приглашения. Не ждите, что вас позовут. Потому что вы можете можете до смерти ждать, и к вам никто не подойдет и не предложит. И не попросит о помощи. Мы должны идти. Мы должны молиться. Мы должны открывать двери нашего дома. Приглашать людей. Идти, если не приглашают. Не приняли, отрусил прах, пыль с ног, все, пошел дальше. Не останавливайтесь. Мне нравится этот стих, я просто балдею от него. Иеремия 20 глава, 8 стих. Ну, 7 стих. Когда Господь призывал его: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить имя его». Но было в сердце моем, как горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Это сильный стих. Знаете, тот огонь, который внутри вас, не сдерживайте его. Не ждите, что кто-то позовет вас. Идите. Иисус сказал им, идите. Когда он уходил, уже, когда он возносился на небо, что он сказал ученикам? Идите, идите, не ждите, пока вас позовут. Он сказал, идите, идите и проповедуйте Евангелие всей твари, всему человечеству. До кого вы можете дойти, до кого вы можете достучаться? Знаете, один пример, который его пастор постоянно говорит на каждом энкаунтере, и он мне очень, знаете, напоминает мне вообще цель, для чего мы здесь. Это правдивая история. Один пастор после шторма прогуливался возле пляжа. И когда был шторм, и это много выпало этих морских звезд, как бы выплыло с океана, как бы их смыло. Их много так вот было по набережной. И мальчик маленький ходит, бегает с ведром, собирает эти звезды и бросает назад в море, чтобы они жили. И он смотрит, он уже потный, уже мокрый весь, и он туда одну за другой, они есть большие, есть маленькие, вот, и он их бросает. И он такой, ему просто стало интересно, говорит, мальчик, он подошел к нему, говорит, мальчик, ты знаешь, что как бы это, ну, это напрасно то, что ты делаешь, потому что они все равно, сейчас солнце выйдет, они все засохнут и умрут. Он говорит, ну то, что он мне сказал, говорит, меня это просто пронзило. Он говорит, да, говорит, но тех, кого я спасу, будут жить. И вы знаете, это меня настолько пронзило. Да, я не могу достать до тысячи, я не могу достать для, там, может, до сотни людей. Ну до кого я достану? С кем Бог, как сказал, предназначил меня соприкоснуться, я засвидетельствую, я преподнесу им живого Бога. Вот это и есть, дорогие, наша цель и наше ведение для этой жизни. Вот это есть. Показать людям живого Бога. Вы встретились с Ним, Он открылся вам, Он освободил вас. Вы не должны молчать, вы должны помочь другим подняться, вы должны помочь другим вытянуть, спасти других. Это есть наша миссия на этой земле. Это есть воля Отца Небесного. Не сидеть, не ждать, не плакать, не падать в депрессию, когда это так часто хочется, ой, как хочется. Потому что плоти хочет, чтобы ее пожалели, с ней поплакали, какая она бедная, несчастная, как много ей пришлось перенести. Знаете, это все плотское, душевное, демоническое и бесовское. Мы должны знать, кто мы, откуда мы родились, дыхание Бога внутри вас. Иисус, когда Он призвал учеников, когда Он сказал, идите за Мной, что Он им сказал? И вы примете силу. И Он сказал, и также се даю вам власть. Все, что тебе нужно, уже есть у тебя. У тебя есть Дух Святой, у тебя есть, знаете, сила, у тебя есть власть, которую Бог дал. Что тебе еще нужно? Что нам еще нужно? Вы знаете, я когда был момент, и тоже у нас, я все боялась открывать домашнюю группу, боялась вообще рот открыть кому-то, засвидетельствовать. И у меня были огромные мечты, у меня были огромные желания. И один раз я было служение, и пастор проповедовал о вере. Говорит, и такое писание. Покажи мне веру. Оно, что есть вера? Что есть вера? Мы все верим, у нас есть мечты, у нас есть как бы цели, которые мы хотим, может, достичь. Говорит, что есть вера? У тебя есть вера? Я говорю, да. Говорит, покажи мне свою веру. Я такая стала, а что показывать-то? Одни мечты, а показывать нечего. И я тут, а написано, что без веры Богу угодить невозможно. Невозможно. И тут меня тоже очередное как бы по голове Дух Святой дал. Говорит, если ты хочешь быть в глазах, чтобы Бог был доволен тобою и признал тебя, ты должна показать Ему, ты должна привлечь Его внимание к себе. А как мы привлекаем наше внимание к Богу? Это нашей верой. Сделать то, что для тебя самое страшное, может, самое невозможное. Может, для вас сейчас самое страшное – это пойти кому-то засвидетельствовать, возложить на кого-то руки и помолиться. Для вас это просто вообще. Открыть домашнюю группу, засвидетельствовать кому-то. Знаете, открыть двери вашего дома. У каждого свое. Покажи мне свою веру. Я когда сказала, я говорю, Господь, мне показывать нечего. Я тогда, знаете, я как-то сполошилась сразу, знаешь, резко стала просто осуществлять. Стала осуществлять. Перестала мечтать, я переросла из мечтателя в делателя. Из мечтателя в делателя. Хватит сидеть всю свою жизнь. Уже столько знаний, что уже вот такая голова. Вот такая голова. Одел, во. Можно даже две показать. Ничего, нечего показывать. Нечего показывать. Я вам честно скажу, когда мы ездим за границу туда, или в Европу, или в Россию, куда-либо, там огромный голод. Не ждите приглашения. У вас есть родственники, где-то там живут. Покупайте билет, едьте туда. Если здесь все сыты и голодные, и вам некому здесь проповедовать и служить, едьте туда. Там, я говорю, когда ты больше отдаешь, ты больше получаешь. Я была сама в шоке. Когда мы служили на конференции, там в Германии в прошлом году, да, я была сама шокирована от себя. Я, да, здесь классно мне, знаете, когда я веду worship, мне здесь, да, но там с тебя вытягивают, с тебя настолько высасывают, что я думаю, откуда у меня столько лезет? У меня такой резервуар внутри, что я сама была от себя в шоке. Что Бог настолько столько во мне заложено, что я была шокирована. А я думала, я вообще, мне еще столько нужно. Много. Вы сами не знаете, что лежит внутри вас. Что кроется внутри вас. И оно ждет, чтобы оно высвободилось. Ну, для этого нужно открыть свои уста и говорить людям, свидетельствовать, молиться. Если здесь вы не знаете кому, я говорю, если у вас есть где-то там, может, в другой штат или где-то, не упускайте момент, не ждите чего-то, не ждите, что вас тут-то позовут. Понимаете? Открывайте, просто просите, молитесь, идите. Не сдавайтесь. Ты должен выбрать, что ты хочешь. Жить для себя или отдаться Богу? Ты не можешь в этой жизни сейчас служить двум господам. Ты будешь тыкаться, ты будешь мыкаться, то не подходит, это не подходит, разочарования опять очередные. Поэтому мы должны принять, сделать этот выбор. Сделать выбор. Мы уже его делали, когда делали посвящение, и также сведения и цель. Опять же говорю, если ты не отдал свою жизнь, не посвятил свою жизнь полностью, полностью, я говорю, Богу, дух, душа и тело, полностью, твое сердце, твое мышление, все принадлежит, если оно не принадлежит Богу, опять же говорю, вы не будете видеть ясно, куда вам идти. Вы будете в тумане, как в мультик, даже ежик в тумане, не знаю, куда идти. Не будьте такими. Отдайте, доверьтесь Богу, доверьтесь Его воле, Его воле. Поверьте, она совершенная, она совершенная. И в ней быть просто супер. Мы живем в Его воле, мы ходим в Его воле. Я тебе говорю, нет лучшего наслаждения. Нет лучшего наслаждения. Хорошо, мы сейчас будем молиться о ясности, о ведении, о жажде по Богу. То, что пришло, знаете, это желание служить, желание идти за Христом, быть Его учеником, быть Его последователем, не жить для себя, не искать своей мечты, не искать своих желаний, а искать Его. Даже сегодня, или даже сейчас, и потом сегодня, когда ты придешь домой, говори: Господь, дай мне Твое сердце, дай мне Твое сердце, дай мне Твое сострадание по этому погибающему миру. Потому что это все, что он делал на этой земле. Он служил бедным, он служил нищим духом и также нищим физически. Это все, что он делал, церковь. Это все, что он делал. Он всегда ценил, даже та вдова, которая положила свои две лепты, он ценит этим. Он ценил, он любил людей. То, для чего Иисус, он был здесь. Он был здесь для людей. Почему мы не хотим служить? Потому что мы не любим. Мы не любим людей. И поэтому просите у Бога этого сострадания, этой любви сейчас, если у вас ее нет, если вам ее не хватает. И Его сердце. Его сердце. Сердце по погибающим. Те, которые идут в ад, которые беспомощные. Ты скажешь, да кто, да это, у меня столько проблем, сейчас я еще буду кому-то служить. У меня такие дебри. Поверь, есть люди в худшем, чем ты, состоянии. Есть люди еще в худшем состоянии, чем ты, которым ты, для которых ты выход, для которых ты это ответ на их проблемы. Поэтому давайте мы встанем, и служителя, просто это последняя молитва, мы отдадим вам все, всю нашу последнюю энергию, которая у нас есть, наши последние голоса для вас, чтобы вы зарядились Его сердцем, Его ведением, Его откровением, чтобы у вас не было ни грамма сомнения, кто вы и для чего вы здесь вообще сюда приехали. Аллилуйя. Подходите к служителям.